А. Рождение знатной семьи. Великий переводчик Накцо говорит в своей хвале из 80 строф. На востоке, в прекрасной стране Захор, град великий, Викраманипура, в центре града жилище Раджи, грандиозный дворец, обладающий стягом победы золотым. И в нем столько добра и богатства, сколько лишь император Китая имел. Раджа этой страны, колено Шри и Прабхавати, славного его супруга, имели трех сынов – Падмагарбху, Чандрагарбху и Шригарбху. У Падмагарбхи было 5 супруг и 10 сыновей. Пуньяшри, старший сын его, известен ныне как мудрец Ханашри. Шригарбха, младший, это Бхикшу Вирьячандра. Средний, Чандрагарбха, учитель досточтимый наш. Б. Обретение достоинств. Здесь две темы. Достижение большой учености, обретение достоинств теоретического познания. Второе. Обретение достоинств правильной практики, практического опыта. Первое. В хвале сказано: «Ты в 21 год уже был искушен в 64 ремеслах и искусствах, а также в красноречии и логике». То есть, до 21 года Атиша обучался общим для буддистов и небуддистов наукам, грамматике, логике, ремесленным искусствам, медицине и в совершенстве ими обладел. Особенно примечательно, что в 15-летнем возрасте, лишь единожды выслушав трактат Дхармакирти «Капля принципов логики», он дискутировал с одним известным небуддистским философом и победил его, широко прославившись, говорит великий Долунгпа. Потом Атиша попросил полного посвящения ужившего в храме на Черной горе выдающегося мастер-йоги учителя Рахулагупты, лицезревшего славного Хиваджру и обретшего предречение от Ваджрадакини, получив посвящение и тайное имя Джняногу Хиваджры. До 29 лет он изучал Ваджраяну у многих достигших ситхи учителей и стал знатоком всех ее исходных текстов и руководств. Тогда пришла к нему мысль: «Я познал сокровенную мантру». Но Дакини во сне показали ему множество невиданных до сих пор книг по мантре, и гордость его пропала. Затем учителя и идамы, то во сне, то наяву, побуждали его стать монахом. От этого говорили они: «Будет великая польза учению и множеству живых существ». И вот, как сказано в хвале: «Известно всем, что твой руководитель был на этапе применения». Атиша избрал своим руководителем великого блюстителя монашеской дисциплины Махасангхиков Шиларакшиту, достигшего самадхи стадии применения, при котором постигается один из аспектов реальности, и принял от него посвящение в монахи, получив монашеское имя Дипанкара Шриджняна. Потом, до 31 года, он изучал высшие и низшие корзины философской колесницы, буддийской науки, а особенно великое подробное разъяснение, которое он слушал в течение 12 лет в Атантапуре из уст учителя Харма-ракшиты. Став великим знатоком догматики четырех основных школ шараваков, он также безукоризненно знал и мельчайшие подробности приемлемого и неприемлемого для отдельных ветвей этих школ, как, например, о принятии личных подарков и тому подобное. Так, пересекший океан философии своей и других школ, он безупречно познал все основы словесного учения.